Свежих следов нет. Считай, никаких нет, даже велосипедных. И колеи не видно. Грунт тут совсем другой. Это не равнина с черноземом. Под отсыпкой жесткая каменная подушка. Тут колею просто так не выбьешь. Хорошо. Можно начинать маршрут. Подходя к ребятам, я услышал край разговора. 2,7. Это мерседесовский дизель. Неплохой, но не так, чтобы и удачный. А 2,8 это ВМ Мотори, итальянский дизель с американскими корнями. Очень хорошая штука. В тройке с аудиевым и БМВшным дизелями будет. Но это турбодизели. Ну, конечно. О чем сейчас говорить, как не о двигателях? В огромном ангаре, что высился за трофейной локалкой «Гириллес», нас ждал рождественский подарок. В темном углу сооружения скучал песчаного камуфляжа старый австрийский армейский грузовик. Это был бортовой автомобиль «Стайер 1500А» с двигателем 3,5 литра в 85 лошадиных сил. Зверского вида бибика. Честная, надежная. Механическая четырехступенчатая коробка передач с двухступенчатой раздаткой и муфтой отключения переднего моста. Вам рассказать, как кастет плясал? Вот только самого двигателя не было. Сперли гады. Рядом с ним стоял легкий китайский колесный трактор типа «Беларусь», без больших задних колес и тоже без двигателя. Вот ведь манера. Обрадовавшись поначалу, я тут же напрягся. Такие колеса тащить каналом? Положите 2 дня. Потом агрегаты. Потом, что хвосту в голову взбредет. Куда движки-то дели, сволочи? Мы даже поспорили по этому поводу. Гоблин напомнил Косте о том, что возле замка, в посаде, они нашли грузовик, вполне комплектный, а вот на базе раздражителей, на сгулах, техника была не совсем цела. Сомов же настаивал, что паразиты двигатель кому-то двинули или обменяли. Костя напоминал о промзоне и той рухляди, которая в гаражах обнаружилась. Как бы то ни было, все выпишу и поставим, когда Костец с Хвостовым придут к единому мнению по двигателям. А пока технику надо медленно и уныло буксировать к форту. И это в наших условиях непростая задача. О чем они? А, все продолжают. Или многотопливный движок LDS-427 совместной разработки Continental с германской МАН. Они еще на армейском ЮСовском М-30 стоят. Да куда ты его там впихнешь? И по весу. Усилим. Нет, это может продолжаться бесконечно. Прерываем брифинг. Отставить разговоры. Начинаем движение. По машинам, вмешался я. Начинаем. Примерно через 1 километр пути мы остановились. Шум воды, летящий по камням, становился все слышней, и вот, наконец, показался берег горного ручья, бегущего в долину по крупному галечнику и валунам. Вода в нем была чистая и прозрачная. Глубина всего 20 сантиметров, ширина 3 метра. В хороший дождь вода поднимается. Остановились. Зачерпнув пригоршнями воду, я с наслаждением попил, потом ополоснул лицо. На другом берегу над ручьем возвышался невысокий лысый холм. Дорога поднималась на вершинку. Деревьев вокруг и на склонах пока не видно, одни кусты. Набираем воду, старую слить, с запасом берем. Впереди еще будут ручьи, но здесь вода уж больно хороша. Если бы наверху ручей протекал через лесок, такой чистой она не была бы. «Какая холодная!» – прошептала Ленни, присаживаясь рядом и осторожно трогая воду ладошкой. «Ты не злишься?» «С чего бы это?» – я с трудом изобразил шланг. «Да ладно тебе, милый, не дуйся. Просто там действительно удобнее ехать. Поменяйся с гоблином техникой, а?» «Ни за что!» – тут же решил я. Сами там сидите, как крестьяне после ярмарки. А если серьезно, то все правильно, Ленни. Из-за моей спины не постреляешь. Я же атлет. А там ты надежный стрелок. Все, не дуюсь. Сочно поцеловав меня в губы, Сильфида со спокойной душой полезла в машину к гангстеру. Вид вокруг мрачноватый. Серые низкие тучи, грязные какие-то, как клочья старой ваты, упрямо пытаются зацепиться за обрез плата. Но они летят чуть выше, и ветер тащит и тащит их с северо-запада на юго-восток. К нашему счастью, дождя пока нет. Но, судя по приметам, набрались мы метеорологического опыта. В ближайшее время жахнет. «Федя, как ты думаешь, тут золото может быть?» – неожиданно спросил Кастет. Я пожал плечами, огляделся еще раз. «Нет, не может. Не для лотка место. Нет накопительного фактора». «Шеф, а ты сам золотишком часом не баловался подпольно?» – прищурился Сомов. «Было дело», – не стал я отпираться. «Намывал себе слегонца». «И чё, тут точно не маза?» «Да ну вас!» Я резко встал и тут же почувствовал головокружение. «Ох!» «А у меня идея возникла!» Кастет тоже вскочил, причем с подозрительно озаренным лицом. «У него подобное озарение в норме!» «Давайте найдем место с признаками! Ты ведь можешь!» «И пустим слух у соседей!» Мол, рыжье завелось в предгорьях. В раз все проблемы решим. И народ себе подберем, отфильтруем, и трасса оживет ко всеобщей выгоде. Ну ты и придумал, брат. Говорят, что этим летом по Доусон-Сити поползли слухи, что ниже по течению некие бичи нашли золото прямо на пляже, и за одну августовскую неделю из городка схлынуло вниз по Амазонке человек 60. Там, естественно, в дело включилась и Каена. Золотая амазонская лихорадка на реке продолжалась всего 4 дня, но для многих ее участников в этот отрезок уместился долгий путь от юношеской наивности и дури до мудрости старости, с тяготами копания и болью облома. Все как положено. Но и с адреналинчиком от погони за синей птицей, с ощущением причастности к авантюре. Тренировка, так сказать, слишком уж ожидаемое событие. Успели и подраться, и помириться. Потом всем миром искали тех загадочных бичей. Учитывая, что писатели и мне золото не дали, такое волнение масс вполне объяснимо. Костя, а кто с пьяными драками и умышленными убийствами разбираться будет? Нехорошо поинтересовалась Зикки. С пальбой и обидами местных пятнашек. Может, еще и шерифа из Доусона выпишем за компанию? А потом ему все и отдадим. Да я ж по приколу. Вот никогда не понимала этой вашей дурацкой идиомы. Кого вы колите? Чем и зачем? Это от ГУЛАГа вам досталось? Что за кровожадность такая у русских? Мы с Кастетом переглянулись. Отвечать было нечего. На обед я собирался встать возле какой-нибудь рощицы, чтобы можно было зайти под полог, поставить тент и поесть в сухом месте, где на голову не польет дождь. Только тронулись, как остановились снова. На вершине лысого холма нас ждал первый сюрприз. «Ничего себе надолба!» — восхитился Кастет, первым спрыгивая на землю. «Ну-ка, ну-ка! Где-то я такое уже видел!» «В Южном форте ты это видел!» — подсказал подошедший к товарищу Сомов, приседая возле толстого каменного столба, врытого в землю сразу за вершиной. «Те же самые иероглифы!» Я пока не спрыгивал, торопливо оглядывая местность. Не лишнее дело. Вроде спокойно. «Что там такое?» — спросила сталкеров Линни, доставая из кармана камеру. «Цельный серый камень, тесанный, рукотворный, нес печать старины глубокой. Какой-то знак?» «Глупый вопрос. Конечно, это знак. Да только не для нас. С одной стороны, на плоской поверхности угадывались какие-то иероглифы или руны. Маркер места или напоминание. «Кто и что может сказать конкретное?» — без особой надежды спросил я. Ответа не последовало. Только вздохи. «Говорите, в Южном форте такие же возле статуи? Я как-то не успел рассмотреть, когда там был. Чё молчим-то, мужики? Зуб даю, что аналог. И это не буквы, а рисунки, вырубленные зубилом, уверенно заявил Мишка, поколупав пальцем камень. Мы их тогда сфотали и Гольдбрыху отвезли. Да он и сам потом приезжал с научниками. Охал-ахал от восторга. И что в итоге? Наука оказалась бессильна, театрально возгласил Лунев. Зато фотки висят в музее, их детям показывают. А тайна осталась. Как-то кисло у нас с археологией.